сурово, тоже с улыбкой сказал Фомин. «Да, Вадим Михайлович, страшно быть твоим врагом. Вечером лег спать нормальным, а утром проснулся со вторым хе-инструментом на лбу. Но знаешь, этих мужиков не жалко, они свое честно заработали. Мне кажется, что они вряд ли найдут бабку, которая освободила бы их от твоего подарочка, так что покупай освежитель воздуха и жди гостей. Иланта, великий лес, Элиэль, дочь бывшего владыки Ротыля». Элиэль активировала сторожевую паутинку, осмотрелась вокруг, отмечая каждый валун, куст и широкий лист лопуха, задержала взгляд на колдующему костерка Ируэле, шагнула в заросли широколистного трубника и скинула с себя мужского покроя одежду. «Бэйрэр», зябко поежилась молодая эльфийка, сунув ножку в заводь. «Да, горные речки южных пределов великого леса, это вам не горячие источники родного медового урочища, в которых можно было нежиться часами, наслаждаясь массажем головы. Сильные пальцы Тивиэль одинаково хорошо разминали мышцы плечи, нежно касались затылка, легкими касаниями пробегались от висков до основания шеи. От умелых рук служанки все тело покрывалось мурашками наслаждения, а не бледно-синими пупырышками, которые порождались ледяным дыханием прозрачной воды, стекающей с отрогов северных скалистых гор. Элиэль вздохнула, зачерпнула из холщового мешочка добрую порцию мыльного порошка и решительно вошла в обжигающе холодную воду. Окунувшись с головой, она быстро намылилась. Пальцы девушки на мгновение остановились на голове. Мимолетный миг грусти и сожаления об оставшихся в прошлом прическах и длинных, да попы, шелковистых волосах, и руки остервенело взлохматили коротко стриженную шевелюру. Прочь сожаления, прочь. Потерять волосы не так страшно, как потерять голову. Придет время, и она отрастит косу. Только когда оно придет. От прозвучавшего громкого щелчка Элиэль дернулась и вторично нырнула с головой, в следующий миг гибкая девичья фигура, взметнув фонтан брызг, была на песчаном пятачке. В руках у девушки поблескивали благородной сталью узкие ножи. Любой видящий маг смог бы разглядеть несколько боевых плетений, готовых сорваться в атаку. Даже купаясь, эльфийка не снимала с голени специальных перевязей, в которых скрывалась пара узких ножей, любовно отточенных до бритвенной остроты, и несколько защитных амулетов. В любом состоянии девушка держала наготове 3-4 плетения, для активации которых достаточно было вставить ключевую руну. Парадокс. Эльфийка не стеснялась обнажаться, но без оружия чувствовала себя бесстыдно голой. Годы вынужденных скитаний, последовавшие за смертью отца, научили ее одному немаловажному правилу – всегда быть во всеоружии. За 2 года Элиэль научилась убивать и отучилась краснеть и закрывать руками свои прелести. Ируэль накрепко вбил в ее прекрасную головку инстинкты воина, который первым делом хватается за клинок и активирует магический щит, а не стыдливо прячет груди. Наставник, ставший для девушки настоящим отцом, говорил, что врага иногда полезно ошеломить аппетитными полушариями с острыми бугорками сосков, после чего можно смело выкалывать похотливые зенки, ведь мужчины, будь они орками, людьми или эльфами, чаще всего не ожидают никаких действий от женщины, застигнутой неглиже. Таким образом, преимущество оказывается не у сильного мужика, а, казалось бы, слабой дамы. Главное, правильно им распорядиться и первой ткнуть ножом или заклинанием. «Спокойно, Эль», — невозмутимо сказал Ируэль, флегматично рассматривая разбросанные по поляне дымящиеся ветки. Что произошло? Резкое движение ножкой, и подброшенная перевязь с узким клинком влетает в руку девушки. Движения настолько быстрые, что неподготовленный человек вряд ли разглядел бы момент, когда из руки, завладевшей облегченным мечом, исчез нож. «Земляной орех, Тарк, его задери». «Понятно», — ухмыльнулась эльфийка. Наставник умудрился развести костер над земляным орехом, скрытым тонким слоем почвы. Был бы тот зрелым, ничего бы не произошло. Сердцевина спелого ореха, спрятанная под толстой скорлупой, напоминает сливочное масло, от жара зрелый плод просто трескается. А вот зеленый, заполненный сладковатым, приятным на вкус молочком, превращается в маленький котел, закрытый плотной крышкой. Иногда котел дает трещину и лопается, иногда взрывается. В этот раз произошло второе. Ты или домывайся, или облачайся, или ждешь, когда комары ягодицы облюбуют, язвительно сказал Ируэль. На высказывание наставника девушка презрительно фыркнула. Пара мгновений, и только колышущиеся толстые листья трубника напоминали о том, что кроме хмурого эльфа на поляне был еще кто-то. Ируэль тщательно просканировал грунт под ногами, проверяя его на сокрытые сюрпризы. Не хотелось бы вторично выглядеть растяпой, Тот Аэль посмеется, мол, сколько выговаривал, а сам хуже первогодка, топающего в лесу, как стадо барлов во время гона. Надо же так по-детски лопухнуться. Эльф недовольно качнул головой, потер уродливые шрамы на левой половине лица и, призвав заклинанием раскиданные по поляне головешки, устроил новое кострище меж выступающих корней старого дуба, который занимал ближний к реке край поляны. На месте бывшего кострища уже вовсю пробивалась молодая зеленая травка, свежее пятно которой ярко выделялось на фоне чуть подвядшей летней зелени. Пройдет несколько часов, магия развеется, и ни один следопыт не сможет отличить молодую былинку от старой. От места, где когда-то полыхал костерок, не останется и следа. Пока Элиэль мылась, Ируэль освежевал подстреленного ученицей час назад жирного зайца, натер тушку смесью специй, чуть подсолил и насадил на толстый прут. Через минуту у костра в землю были вбиты две рогулины, и ужин занял положенное ему место над раскаленными углями. Вскоре над поляной поплыл вышибающий слюнки аромат зайчатины. Казалось, что эльф целиком и полностью погрузился в приготовление пищи, подкидывает в костер ветки, выгребая из него палкой горячие угли и подкладывая их под пекущееся мясо, но открывшаяся постороннему взгляду картина не соответствовала бы истине. Кашевар внимательно следил и за охранной паутиной, и за юной эльфийкой, которая после купания простирнула одежду, переоделась в сухой запасной комплект и теперь, устанавливая сторожевые маячки и настраивая для незваных гостей, буди такие, нехорошие ловушки, ходила широкими кругами вокруг лагеря. Какой аромат! Раздалось в какой-то момент за спиной, и острый кинжал кольнул эльфа между лопаток. Умираю с голоду. Ируэлю стоило больших усилий сохранить маску невозмутимости. Оставив вместо себя фантома и незаметно накрывшись пологами, воспитанница застала его врасплох. Что ж, ему стоит похвалить их обоих. Элиэль оказалась прекрасной ученицей, а он – отличным наставником. Девушка с блеском усваивала преподаваемую науку. Если так пойдет и дальше, то скоро ему нечего будет передавать воспитаннице. Дальнейшими наставниками девушки станут опыты, набитые от собственных ошибок шишки. «Очень хорошо, поздравляю!» «Спасибо, наставник!» – улыбнулась Элиэль, радостная от того, что ей наконец-то удалось перехитрить учителя. «В следующий раз добавь в мыльный порошок больше толченого корня белолиста, тебе надо лучше скрадывать запах. У меня не волчий нос, но запах фиалок я почувствовал за 3 метра», — выкрутился Ируэль, плеснув добрую ложку дегтя в бочку меда. Улыбка сошла с лица эльфийки, как сходит прошлогодний снег на горных склонах. Жестоко, да, но только так можно заставить ученицу держать себя в постоянном тонусе и непрерывно совершенствоваться. «Наставник, я когда-нибудь смогу вас превзойти?» «Сможешь», — улыбнулся Ируэль, — «первый шаг ты сделала. Должен сказать, очень хороший шаг. Действуй в том же духе, и ты превзойдешь меня», — добавил он, пометуя о том, что ученик, в его случае, ученица, должен видеть планку, которую желает достичь. Нельзя, чтобы он разуверился в собственных силах. В наставничестве для достижения результата похвальба и порицание должны уравновешивать друг друга. «Садись кушать», — сказал эльф, ткнув острой палочкой в пропеченный бок зайца. «Божественно!» Обгрызая с задней лапы румяную корочку, Элиэль довольно щурила глаза. «Почему у меня не получается так вкусно?» «Благодарствую, что я могу сказать приготовление пищи, это тот секрет, который нельзя передать. Либо ты умеешь готовить, либо нет. Этому нет рационального объяснения. Тут нужна душа. И заяц. Да только зайчик, приготовленный без души, по вкусу будет не слаще конского яблока. Любое дело спорится, если к нему с душой подойти. Доедай и ложись спать. Нам надо выйти до восхода. Почему они его убили? Наставник, почему?» Ируэль, откинув плащ, приподнялся на локте и посмотрел на дочь владыки Ротыля, бывшего владыки. Небольшие язычки пламени, мелькавшие между расклиненными бревнышками, давали немного света, но их было достаточно, чтобы разглядеть кроваво-красные отблески в глазах Элиэль и лихорадочный румянец на ее щеках. Сколько раз она задавала ему этот вопрос? 100? 200? Ируэль перевернулся на спину, направив взор в звездное небо, которое иногда перечеркивали красные искры, отрывающиеся от танцующих язычков пламени. Страх и власть. Их гнал страх потерять власть. Они не так испугались драконов, как боялись потерять власть. «Твоего отца назначили виновным во всех поражениях, к тому же он неосторожно показал, что у него достаточно силы и влияния, чтобы избавиться от опеки совета владык, вот этого ему не могли простить. Стая мелких шакалов может растерзать пещерного волка. Владыки набросились на Ратыля, как бешеная стая, им нужна была голова на кол, чтобы показать ее драконам. Лианам-убийцам без разницы, кого душить. Но почему? Он ведь мог. Мог, но тогда бы на поверхность выплыли бумаги хильратов, которые перехватил владыка Гитаиль. Не знаю, почему, но измененные, которые координировали разведку в Тантре, предали твоего отца. Бойня на школьном полигоне и компрометирующие бумаги – это звенья одной цепи. Они все равно выплыли, и мы 2 года бегаем от ищеек владык. Выплыли, но мы получили фору и успели покинуть лес. Отец спасал тебя. Если бы он не связался с этими тварями, то не пришлось бы никого спасать и, глядишь, сам бы жив остался. Если бы он не связался с хильратами, то у него бы не родилась неблагодарная дочь, которая корчит из себя обиженного ребенка. Не смей тявкать на память предков. Как? Элиэль вскочила со скатки. Прозвучавшее в ее голосе удивление можно было резать ножом. Почему мне раньше об этом не говорили? Твои отец и мать очень хотели детей, глухо, под нос, произнес Ируэль, поняв, что в запале проболтался и одновременно ощущая острое чувство вины и странного облегчения. Несколько десятилетий хранить в себе тайну оказалось очень тяжело. Эльф незаметно пожал плечами. Может, он не сдержался от того, что давно хотел раскрыть секрет, а тут такой случай и возможность. Причем здесь хильраты? Слуги смерти продали твоему отцу снадобья из крови и плоти дракона. Мириэль полгода пила настойки, только тогда она смогла понести. Близнецы всемогущие, пораженно выдохнула эльфийка. Я у меня. Да, в твоих венах есть частица драконьей крови. Ты пахнешь цветами-фиалками. Ни люди, ни эльфы не пахнут цветами. Теперь ты знаешь, откуда произрастают корни ненависти некоторых владык. Я, дракон? Нет, конечно. Мы проверяли. Ты эльф, чистокровный эльф, но с некоторыми специфическими изменениями. К примеру, магически и физически ты сильнее обычных эльфов. Почему ты раньше ничего мне не говорил? Похоже, что сегодняшней ночью это был самый популярный вопрос. Подумай и скажи, что-нибудь изменилось бы? Пожалуй, нет, после недолгого раздумья ответила Лиэль. Ты сама ответила на свой вопрос. А теперь не соблаговолишь ли принять горизонтальное положение и не стоять надо мной мрачной тенью? Не забывай, нам завтра, точнее, уже сегодня, рано вставать. Спи. Лиэль плюхнулась на скатку и завернулась в плащ. Какие у вас, наставник, планы на завтра? Близнецы всемогущие, взмолился Ируэль. Пойдем в ближайшую деревню с портальной площадкой. Зачем? Спрячемся в Артине. В Артине, в Артине. Спи уже, не трясись. Вам легко говорить, наставник, вы не успели наследить в Артине. С чего ты взяла? Наследить я успел. Да только за 400 лет Хель прибрала в свои чертоги тех, кто мог бы меня узнать. Тебе тоже не стоит понапрасну беспокоиться. Вы думаете? В голосе Элиэль язвительность перемешалась с ядом. Я достаточно потопталась по великосветским салонам и успела посетить множество званых приемов. Не думаю, что артинская аристократия страдает плохой памятью на лица. Спрятаться за иллюзией не получится, гильдейские маги сразу зададутся ненужными вопросами. Ируэль, слушая воспитанницу, согласно кивал головой, вставляя агакающие междометия. На последних словах он создал 2 ростовые иллюзии и развернул к ним эльфийку. «Найди 10 отличий». Элиэль уже хотела сказать наставнику пару ласковых слов, но они застряли у нее в горле. Напротив нее стояли 2 призрачные девушки, и обе были ею, с той лишь разницей, что иллюзорных красавиц разделяла пропасть в 2 года. Призраки отличались как небо и земля. Если левую девушку можно было сравнить с прекрасной ланью, то к правой больше подходил эпитет настороженной хищницы. Глядя на первое изображение, создавалось впечатление тепличного цветка и неземной хрупкости. Изнеженного создания, привыкшего к поклонению и мягкой перине дворцовых апартаментов. Второй призрак был наемницей, сроднившейся с физическими нагрузками. Меч и кинжал в руках эльфийки, облаченной в кожаный костюм и нательную рубаху мужского покроя, смотрелись совершенно естественно. Короткая стрижка, мозоли на руках, за спиной, плащ, которым воительница привыкла укрываться, лежа на земле, изменились черты лица. Милый взгляду овал сменился заострившимся подбородком. Если левая иллюзия взирала на мир широко открытыми глазами, то правая глядела на эльфов, прищуриваясь, оценивая степень грозящей ей опасности. Лани пантера. Нет, девушки не были похожи. Обе принадлежали к расе эльфов. Были высоки и прекрасны, насколько могут быть прекрасны эльфийские женщины, но на этом сходство заканчивалось. «Прошу прощения, учитель, вы, как всегда, правы. Вряд ли в Артине кто-либо знаком с беглой наемницей из Светлого Леса. Я уверен, аристократы те, кто имел честь быть представленным эльфийской принцессе, по-прежнему пребывают в плену стереотипов и даже представить себе не могут, что изнеженная красавица уступила место лесной волчице, но...» Ируэль поднял вверх указательный палец. «Нам ни в коем случае нельзя расслабляться и терять бдительность. Шагая по лесной тропе к большому торговому поселку на границе Великого Леса и Тейра, эльфы еще долго обсуждали легенду, уточняли различные мелочи и согласовывали нюансы. Общий план был хорош, но Тарк прячется в мелочах. На душе спокойней, когда ты догадываешься, где расположены острые углы, и можешь их обойти. Когда солнечный диск начал восхождение на вершины вздымающихся на востоке гор, Ируэль знаком приказал воспитаннице остановиться и протянул ей длинный белый шнур. «Почти пришли», — сказал эльф. «Наложи на меч узел мира и скрой ножи. Нам не нужны неприятности». Элиэль молча оплела шнуром оголовье клинка и завязала узел, который не давал извлечь меч из ножен. Через несколько минут ходьбы до путников донесся переливчатый звук рожка пастуха, собиравшего скотину на пастбище. Тропа еще три раза вильнула и ковровой дорожкой застелилась по межам с рожью и пшеницей, упираясь в крепкий тын пограничного селения, за которым вырастали островерхие крыши домов и поблескивали портальные стелы. «О чем задумалась?» — неожиданно спросил Ируэль. «Да думаю, много ли с нас маги сдерут за портал до Артена? Сколько-то заплатить придется, но не больше денег. Собирайся». Наставник, забыв о манерах, ввалился в комнату Элиэль. Девушка как раз перебирала обновленный гардероб. За сутки пребывания во втором по значению городе королевства Тантра она успела прошвырнуться на торг и пробежаться по лавкам и оружейным рядам, прибарахлившись несколькими рубахами, парой мягких сапог и двумя десятками швырковых ножей, крепившихся на специальной перевязи, которая вешалась на грудь. Надежды увидеть и приобрести миуровские ганнеры не оправдались. В открытой продаже изделий хвостатых мастеров не наблюдалось. Вполне возможно, что оружие можно было купить за большие деньги на черном рынке. Большие деньги могут многое, они открывают ворота осажденных городов, но выходов на подпольных торговцев эльфы не имели. Собираться, можно и собраться. Элиэль давно не задавала глупых вопросов. Если наставник сказал собираться, значит, так надо. Как всегда, позже он объяснит причины спешки, а пока лучше молчать в тряпочку и не припираться. Сказано, сделано. Побросав тряпки в походную сумму и подхватив меч, она вышла в коридор, в конце которого ее ждал воспитатель. Кинув корчмарю монету номиналом в 10 серебряных звондов, Ируэль попросил придержать их номера до утра. Всяко бывает, вдруг найм не сложится, не хотелось бы терять номера в таком приятном заведении. Хозяин заверил, что постояльцы могут не беспокоиться, и пожелал им удачи. Элиэль молча шагала за наставником. Улицы Подола были запружены людьми, возвращающимися домой с мануфактур. Звонкими стайками носились дети, степенно прогуливались, ожидая мужей, мамаши с младенцами на руках, и никому не было дела до двух эльфов, целеустремленно идущих по собственным нуждам. Девушка еще вчера отметила, что в городе полно эльфов, орков и полукровок, и никого это не удивляет. Представители разных рас мирно уживаются друг с другом и сквозь пальцы смотрят на смешанные браки. Горожане доброжелательно отнеслись к пришельцам с нелитой серым орком, которые плечом к плечу с королевскими воинами, стражей и ополченцами стояли на стенах города, обороняя его от орды зеленух и армии Светлого Леса. «Не отставай», — бросил Ируэль через плечо. Девушка прибавила шаг. «Наставник, куда мы идем?» «Уже пришли». Эльфийка остановилась чуть позади старшего товарища, подозрительно осматривая вывеску волонтерской конторы. «Вы уверены, что мы правильно пришли?» «Более чем», — ответил Ируэль, отворяя тяжелую дубовую дверь заведения. «Мой источник сообщил, что агенты тайной канцелярии набирают магов для работы в другом мире. Годичный контракт, полный пансионный сохранение инкогнито. Год в другом мире — то, что нам нужно, а если за это еще и заплатит Иланта. Южные скалистые горы, земля, Россия, Элиэль». Элиэль устало опустилась на кровать, приятно пахнувшую свежими простынями. Сил совершенно не осталось. Мутным взглядом оглядев комнату, эльфийка остановила взор на фене, который остался лежать на столе. Девушка коснулась пальцами влажных после душа волос. «Высушу утром», — подумала она и подрубленным деревом рухнула на подушку. Уснула она быстрее, чем щека коснулась прохладной ткани наволочки. 3 месяца прошло с того памятного дня, как 2 беглеца переступили порог волонтерской конторы в Артине. Надежда наставника, что им повезет и они собьются следа ищеек владык Светлого Леса, оправдалась на все 100%, и даже сверх того. Ни наставник, ни она не предполагали, на что согласились, подписывая контракты наемников, стандартные по виду и по содержанию. Смутное беспокойство в правильности выбранного пути Элиэль ощутила, когда им предложили пройти в соседнее помещение для собеседования с агентом тайной канцелярии. В отличие от воспитанницы, Ируэль ожидал подобного оборота дела и ничуть не беспокоился. Легенда и прикрытие у них надежные. Работа в другом мире – это не простой контракт на сопровождение купеческого каравана и не исполнение обязанностей телохранителя какого-нибудь высокородного дворянина или чинуши. Здесь другая кухня и каша намного перчней. Но и он не был готов к тому, что в конце короткого коридора окажется не дверь, а серебристая марева портала. Стараясь не подавать виду, он шагнул за аморфную пленку. Как, Ируэль не замечал никаких направляющих для создания и поддержания перехода. Поверхностное сканирование не выявило ни замаскированных стел, ни силовой арки. Магов за тонкими стенами тоже не наблюдалось. За счет чего поддерживался переход, эльф успел обернуться к Элиэль, жестом показав, чтобы девушка готовилась к серьезному разговору. Он слишком долго работал с владыкой и понимал, что просто так тантрийцы кому ни попадя секреты безрамочных порталов открывать не будут. Стало быть, на той стороне их ждет непростое собеседование. Совсем непростое. Как минимум с эльфов потребуют непреложной клятвы на крови и гарантии лояльности короне тантра или чего другого, но с теми же результатами. В любом случае секрет портала умрет вместе с ними. Тут как повезет. Тайна может сберегаться несколько веков и тихо почить в кровати умершего от старости хранителя, а может отправиться в чертоги Хель, вырванная из тела вместе с душой от какого-нибудь особо пакостного боевого проклятия. Тут в памяти эльфов обжигающими воспоминаниями всплыли строчки контракта, напечатанные мелким шрифтом под основным текстом. В мелкобуквенной приписке оговаривались особые условия. Ируэль корил себя. Зря он не акцентировал на них внимание. Старый дурак, видимо, жизнь мало била его по хребтине. Наниматель имеет право требовать и принимать любые меры для сохранения конфиденциальности. Ируэль нисколько не сомневался, что в свете открывшихся обстоятельств меры могут носить летальный характер. Стоило ли бегать от Хель по лесам и степям, чтобы очутиться в ее объятиях, переступив порог волонтерской конторы? По ту сторону новоиспеченных наемников встретил усиленный 3 боевыми магами наряд стражи. Эльфов обыскали, отобрали все, что хоть мало-мальски могло послужить для умерщвления двуногих разумных, и припроводили в комнату без окон. Ируэль подумал, не сглупили ли тантрийцы, он бы приказал развести заключенных по разным камерам, но люди этого не сделали. С другой стороны, тантрийцам бояться нечего. Запертые эльфы и не думали дергаться и возмущаться, мощные магические плетения, наложенные на стены их сумрачной тюрьмы, отбивали всякое желание возмущаться и магичить. Тарк его знает, что может послужить активирующим импульсом для боевых сюрпризов. Через 5 минут напряженного ожидания в комнату вошли 2 человека. Ируэль в глубине души грустно усмехнулся. С первого взгляда он опознал вошедших дознавателей тайной канцелярии. Эльф поймал встревоженный взгляд воспитанницы и чуть пожал плечами. Пантомима не укрылась от внимания дознавателей, похожих, как близнецы-братья. Оба высокие, поджарые и опасные, как горные коты. У обоих скуластые обветренные лица и короткие ежики стриженных светлых волос. Казалось, что цепкие взгляды агентов тайной канцелярии буравчиками вгрызаются в саму душу. Элиэль прочитала молчаливое послание наставника. Ни один мускул не дрогнул на ее красивом лице, но внутри все выморозилось стужей высокогорных перевалов. Наставник сообщил, что за них взялись монстры куда как страшнее сулов. Первой же фразой правый от них дознаватель подтвердил опасения наставника. «Меня зовут агент Кимт, моего напарника, агент Прок. Чтобы избежать в будущем неприятностей, я советую назвать ваши настоящие имена и происхождение. Если выяснится, что ваши имена, указанные в контрактах, не настоящие, то...» Дознаватель не договорил, предоставляя эльфам возможность додумать конец фразы самим. А тут уж у кого как фантазия развита. Картина после слова то рисовалась невеселая. Никто не сможет тебя накрутить так, как ты сам себя накрутишь. Ни Элиэль, ни Ируэль не знали, что прячется за словом агент и что оно означает, уловив только его общий смысл. Может, какое звание или ранг, занимаемый в тайной службе. Люди всегда были хитры на выдумки. Хотя звучание короткого, рубленого слова отдавало некоторой толикой чужеродности, словно оно пришло со стороны. Было заметно, что дознаватели пробуют и обкатывают его на языке, будто маленькие дети, в ярмарочный день обсасывающие леденцы на палочке. После окончания войны и последовавшего за этим вынужденного бегства из Светлого леса Ируэль несколько утратил возможности следить за изменениями в людских королевствах. Арии, пришедшие с драконами беженцы с Нилиты, кардинально перемешали политическую кухню Элатара. За короткое время образовалось несколько мощных полюсов силы. Политические группировки оспаривали пальму первенства, но и они не играли первую скрипку на континенте. Над всеми противоборствующими лагерями простиралась арбитражная надстройка драконов. Крылатая императрица официально не вмешивалась в дела двуногих существ. На деле же ни одно телодвижение правителей не обходилось без пристального внимания драконов. У бывшего советника в руках осталось несколько ниточек, ведущих к законспирированной агентурной сети, созданной еще владыкой Ротелем и затем основательно, но не до конца прореженной тайной канцелярией Тантры. За 2 года Ируэль ни разу не вышел на прямую связь с нужными фигурами. Бывший советник предпочитал сторонние наблюдения и косвенные контакты через подставных лиц. Благодаря агентурным данным он и воспитанница были в курсе основных событий. У эльфа было 400 лет, дабы отточить аналитические способности, и еще 2 года на рисование портретов главных политических игроков. Кто-то, не представлявший всей картины, мог бы подумать, что в стане драконов всем руководит и командует императрица. Это было не совсем так. Опытные пройдохи носом чувствовали наличие у драконов еще одного игрока. Неизвестный искусно прятался в державной тени и ни разу не выступил против всесильной императрицы. Хотя подвязавшимся на поприще политических игр хватало намеков на то, что Егера периодически оглядывается на великую мать Миуры и на древнего лесного эльфа, который держал в кулаке все поселения Великого и Первого лесов. По некоторым косвенным признакам можно было сказать, что эти игроки не подчиняются коронованной драконице, но предпочитают действовать в русле ее политики. Никто не мог понять причин, откуда берутся корни независимой политики пришлых эльфов, людей и кошколюдок. Ируэль не пытался искать их. Ему, как и многим другим, совершенно не хватало информации. Однако даже тех крох, которые порой перепадали эльфу, было достаточно для соответствующих выводов, что у Миуры эльфов есть высокий покровитель в окружении императрицы. Агент Кимп несколько секунд полюбовался на невозмутимые лица длинноухих наемников и кивнул напарнику. Тот занял место за письменным столом, выложив на него пару крупных кристаллов. «Не возражаете?» – глумливо поинтересовался Кимп, устанавливая на столе небольшую стойку и вкладывая в держатель один из кристаллов. «Если наша беседа будет вестись под протокол, нет, приступим». Агент, с ноткой превосходства, улыбнулся одними уголками губ. Между дознавателями и эльфами возник магический экран. «Береженого Нель бережет». Вопросы посыпались градом. Ким кивал, получив ответ, уточнял, снова кивал, повторял вопрос, но уже по-другому. Было видно, что технология опроса давно отработана до мелочей, а вопросы подобраны опытными магами. Про себя Ируэль отметил, что раньше тайная канцелярия не отличалась подобной дотошностью. Серьезные изменения, меньше чем за 3 года тантрийские рыцари тайных дел далеко шагнули в части профессионализма. Это было страшно. Лес проигрывал гонку по части тайных дел. Что ж, вы были предельно откровенны. Через час мучений услышали эльфы, вы нам подходите по всем параметрам просто удивительно. В завершении опроса, уточню в последний раз, вы назвали настоящие имена, предупреждаю. Обучение языкам и письменности чужого мира будут проводить маги-менталисты. Как вы понимаете, без глубокого зондажа и малого слияния разумов в этом случае не обойтись. Элиэль напряглась, и Руэль побледнел. Дознаватель ударил ниже пояса. За себя эльф не беспокоился, но Элиэль была не так сильна в постановке ментальных щитов, правильнее сказать, совсем не сведуща. Тщательно разработанная легенда рассыпалась подобно песчаному домику. «Вижу, вам есть что сказать», магический экран засверкал ярче. Кимп перестал улыбаться. «Я вас слушаю, что вы хотите услышать?» Разделяя каждое слово, спросил Ируэль. «Неужели, советник, вам нечего сказать?» Выложил на стол козыри агент Кимп. «Предлагаю играть в открытую». Элиэль почувствовала, как горло перекрыл тугой комок ужаса, поднявшийся из глубин естества. Так просто агент Кимп не собирался ходить вокруг да около, а рубил клинком по-живому. Создавалось ощущение, что спецслужбы Тантры только и делали, что ждали визита бывшего советника одного из самых одиозных владык Светлого Леса и дочь бывшего повелителя. Девушка второй раз в жизни увидела падение маски бесстрастности с лица наставника. Первый раз это произошло, когда они узнали о предательстве измененных и аресте отца прямо на совете владык. Как, выдавил из себя ошеломленный эльф, несколько секунд он о чем-то лихорадочно размышлял. «Понимаю, и давно Дихт работает на тайную канцелярию, не стоило вам лично встречаться с приказчиком». «Как долго?» — повторил вопрос эльф убитым голосом. «Он с самого начала был нашим человеком и работал на корону. Даже так, я аплодирую прозорливости герцога Рума, Дранг досыта кормил лес дезинформацией. Советник Ируэль, вам не кажется, что вы несколько уклонились от темы?» Эльф ухмыльнулся и глянул на замершую в ступоре воспитанницу. Сейчас Алиэль больше всего напоминала напуганную пичугу, которую застал в дупле древесный кот. Тайная канцелярия переиграла его по всем статьям. В отличие от ищеек леса, преследовавших бывшего советника и дочь владыки с помощью артефактов, настроенных на кровь девчонки, мальчики Дранга, как истинные рыбаки, раскинули сети, насторожили удочки с донками и терпеливо ждали поклевки. Следует признать, что удача была на их стороне. Первая же осторожная поклевка принесла им редкую и очень дорогую рыбку. Кто же знал, что идея записаться в наемники, казавшаяся такой привлекательной, станет прямым путем в ловушку. Нет никакого сомнения, что наследнице владыки Ротыля отныне уготована роль разменной монеты. Что с нами будет? Ничего, ничего, не смешите меня, ничего, повторил агент Кимт, вы же подписали контракт, согласно которому отправитесь в другой мир. Никто его не аннулирует, просто в договор будут внесены некоторые дополнительные параграфы и условия. Тантриец состроил виноватое выражение лица и снисходительно улыбнулся. Нам очень нужны там глаза и уши, не подконтрольные драконам, понимаете? Я опять предельно откровенен перед вами. Эльф согласно кивнул в ответ на тираду. Это ему знакомо. Игры внутри игр. Драконы успели многим наступить на ноги, засунув свой нос куда не следует, затронув интересы серьезных фигур, отодвинув тех на вторые роли. Кому понравится, что его задвигают за ширму. Следовало ожидать появления тайной оппозиции, которая запустит щупальца во все структуры. Агенты тайной канцелярии умело сеяли семена, как они думали, в подготовленную почву. Ненависть к драконам эльфы Светлого Леса впитывают с молоком матери. Ируэль решил не разочаровывать вербовщиков. Пусть считают, что нашли их болевую точку. Зачем людям знать, что ни он, ни воспитанница не испытывают к крылатым ровным счетом ничего. Они давно избавились от чувства ненависти и нелюбви в отношении драконов. За что ненавидеть того, кто не дал к этому ни одного повода? Древняя вражда, глупо, тем более рождение одной особы вплотную связано с крылатыми тварями. Тайная канцелярия в курсе того, что подручные Ротыля заказывали у хильратов определенные снадобья, но для каких целей, они не знают и не узнают никогда. Если им мстить, то совершенно другим разумным. У обоих имелся кровавый счет к нескольким соплеменникам. Жизнь в изгнании многому научила эльфов, яркими примерами доказав, что отдельным людям и оркам можно показать спину и быть твердо уверенным в том, что в нее не вонзят кинжал и не дадут это сделать другим. Между тем агент Кимт, устав разглядывать задумавшегося советника, добавил как само собой разумеющееся: «В другой мир отправятся агенты тайной канцелярии. Вы хотите заменить нас своими людьми?» — спросила Лиэль, играя недалекую особу и сделав вид, что не выдержала морального давления словесной баталии. Ируэль грозно шикнул на девушку. Он-то давно просчитал варианты окончания разговора и был недоволен недогадливостью девушки. Кимт и Прок синхронно повернули головы вправо, уперев взоры в эльфийку. «Что вы?» – разговорчивый резидент картинно взмахнул руками, и в мыслях не было. «Я предлагаю вам пополнить стройные ряды тайной канцелярии. С вашими данными и способностями вам открыты все дороги. Глядишь, к следующей встрече я окажусь вашим подчиненным. Как я понимаю, выбора у нас нет», — спросила девушка. «Вы правильно понимаете. Вы потребуете магических обетов?» «Полноте», — ответил Кимт. «Нам будет достаточно устной клятвы советника Ируэля. В силу некоторых обстоятельств нам невыгодно связывать вас магическими обетами, ограничимся стандартным контрактом». С высоты прошедшего времени Элиэль знала, почему дознаватели не стали настаивать на магических ритуалах. Свежеиспеченные агенты отправлялись в мир без магии, где закрепленные клятвы без подпитки маной быстро рассыплются и потеряют силу, а найти способ надавить ни к чему лишние хлопоты. Элиэль, глядя на учителя, энергично кивала, в глубине души повторяя про себя, что тантрийцы не на тех напали. Не стоило давать наставнику свободы маневра. Зря они дали рыбке слабину, один сильный рывок, и леска будет порвана. Через пару часов с формальностями было покончено. Эльфы получили подробный инструктаж, и их направили во внутренний дворик волонтерской конторы, в котором возле невысоких портальных стел прохлаждалось еще полтора десятка соблазнившихся работой в другом мире. Тихо переговариваясь между собой, наемники рисовали радужные замки, не представляя, что их ожидает 3 месяца ада на земле. Вскоре возле стел нарисовались маги, обслуживающие портал, и наймитов переправили в учебный лагерь. С высоты транспортной площадки, расположенной на плоском скальном уступе, Элиэль во все глаза рассматривала небольшой городок, раскинувшийся в живописной долине, окруженной острыми снежными шапками гор. Город не был похож ни на одно виденное ранее поселение Элатара. Дома в несколько этажей, крыши которых крыты широкими белесыми волнообразными листами, ровные, залитые чем-то темно-серым дороги, вдоль которых высятся столбы с выступающими в сторону бабышками непонятного назначения. По дорогам движутся чудные колесные экипажи. От городка веяло чужеродностью и солнцем другого мира. «Грамотно придумали», — высказался Ируэль, остановившись позади воспитанницы. «Что вы имеете в виду, наставник? Из нас будут делать чужаков?» Эльф кивнул на город. «Ты же не думала, что мы отправимся туда без соответствующей подготовки?» «Не заметила никаких странностей?» Тут же спросил Ируэль. «Одну», — ответила девушка. Наставник поощрительно улыбнулся, подбадривая ее, и чуть склонил голову к правому плечу, ожидая результатов наблюдения. «Какую?» «Портальная площадка. Почему ее вынесли за границу поселения? Логичнее было разместить ее в городе. И все, пока все, спустимся в город, может, замечу что-нибудь еще. Обрати внимание на пилоны поглотителей на окраинах поселения». «Какие поглотители?» – удивилась Элиэль. «Обыкновенные. Смотри». Ируэль ткнул пальцем в сторону решетчатых конструкций, прячущихся между деревьями. «Какой вывод можно сделать?» «Какой?» – оторопела она. «Подумай». Элиэль несколько секунд глядела на пригожий городок иного мира и решетчатые конструкции поглотителей на его окраинах, которые выглядели инородным включением на фоне картины чужой жизни. Смутная догадка забрезжила в ее мозгу, вскоре она оформилась в четкую версию. Город накрыт куполом, поглотители откачивают ману. «Наставник, да, скорее всего, в том мире нет магии. Ты это хотела сказать?» «Да, но, наставник, ведь мы, не люди. Не думаю, что долго протяну без магической подпитки. Сейчас речь не о том. Вернись к разговору с Кимтом, он упоминал о драконах. Подозреваю, что объект находится в их ведении, либо они его курируют. Если в контрактах нет ограничений найма эльфов, значит, этот вопрос ими как-то решен». В тот день больше ничего существенного не произошло. Наемников расселили в гостиницах, объяснив, для чего нужны штуки из белого камня и как ими пользоваться. Конечно, чужой уклад, но для чего городить седалищные конструкции? Сливные дыры проще и удобнее. С душевыми комнатами было понятнее, хотя и в них нашлись заморочки. Бытовые вопросы отняли время до самого вечера. Зато на следующий день началась учеба. Наемников погрузили в длинный экипаж, напоминающий дилижанс переросток со множеством мягких сидений, и вывезли в небольшой поселок за границами учебного центра. В поселке наемники попали в руки магов-разумников, в задачу которых входило обучение языку. И иномиряне называли его русским. На изучение языка ушла 1 седмица, или неделя, если выражаться земным понятием. Дополнительно к русскому им дали знания английского. Как объясняла инструктор Наталья, английский считается в их мире языком международного общения. Изучение языка отнимало не более 2 часов в день, остальное время магов учили разработанной драконами методике определения магических способностей. Мир Земли лишен магии. Меж тем главной задачей магов-наемников являлся поиск одаренных людей. Ради этого драконы пошли на раскрытие некоторых своих секретов. За 3 месяца ученики должны были научиться читать ауры, энергетические и пси-поля в условиях, когда отсутствует мана, а самое главное, отличать магов от обычных людей. Занятия проходили в городе, в условиях, максимально приближенных к земным. Время до обеда было также посвящено специальным тренингам по экономному, точнее, минимальному использованию маны из внутренних хранилищ. Для поддержания баланса и для предотвращения энергетического голода каждому выдавался браслет, инкрустированный россыпью драгоценных камней. На черном рынке такое украшение стоило не меньше 50 тысяч звондов. За меньшие деньги миуровские аккумуляторы маны никто не продавал. Браслет-то выдали, но пользоваться им крайне не рекомендовали. После обеда шли занятия с инструкторами, прибывшими с земли. Литература, этикет, правила дорожного движения, посещение ресторана и фастфуда, прорва ложек и вилок в первом заведении и отсутствие таковых во втором, предупредительные официанты и что-то напоминающее полового из придорожной харчевни на тракте из Артена в Киону, телевидение и кинематограф, телефоны и банковские карточки, банкоматы и терминалы оплаты, тысячи нюансов, музыка, обычай, краткое описание основных народов планеты, моделирование ситуаций, умение обороняться, быт, гигиена, одежда, АО, женская одежда, это отдельная песня. В общих чертах женская мода землян была срамной и привлекательной. Особенно Лиэль понравилось нижнее белье. Такого богатства выбора моделей и фасонов она не видела ни на одном рынке и подозревала, что многие купцы разорятся. Стоит землянам открыть свои лавки в городах и весе Халатара. Ей все было в диковинку. Мир земли оказался намного сложнее, чем ей казалось в начале. Его люди буквально жили в потоке информации. Инструкторы ради интереса смоделировали земные условия и заставили всех пройти через них. К вечеру абсолютно у всех наименников раскалывались головы. В мире земли не встречалось эльфов, зато человеческих рас было три, не говоря уже про смисков различных мастей. Магию заменяла технология. Приземистые колесные экипажи, называемые машинами или автомобилями, самолеты, электричество и многое другое. На изучение всего богатства достижений технологической цивилизации отводилось 3 месяца по времени Иланты, зато на Земле пролетело чуть больше 30 суток. Элиэль чувствовала себя задавленной потоком информации. Через неделю им запретили разговаривать на языках Иланты. В обиходе оставался русский. За каждое произнесенное на родном языке слово нарушители получали довольно неприятный электрический разряд с закрепленного на запястье правой руки браслета. Метод кнута и пряника быстро заставил следить за речью. Наиболее успевающие в учебе получили кучу послаблений и возможность отовариться в магазинах с земными товарами. Как пояснили инструкторы, часть из того, что не может быть взято с собой в их мир, будет дожидаться хозяев в специальных ячейках долговременного хранения. Долго ли, коротко ли, пролетели и отведенные на учебу дни. Чтобы не смущать неокрепшие умы землян, всех длинноухих наемников на 4 дня вывезли в первый лес, где им пришлось познакомиться с дугариями и обзавестись присущими людям ушными раковинами вместо острых листовидных ушек. После завершения контракта форму внешних органов слуха обещали вернуть обратно. Аво, Фьюит, крошка, посмотри на меня. Не обращая внимания на восторженные возгласы, Элиэль поднималась по пандусу. Да, мужики, это же оружие массового поражения. Такая деваха без единого выстрела может захватить всю нашу базу. Я уже готов сдаться. Ага, пасть прикрой, Михалыч. Таха, прибей товарищу пуговичку на затылке. Губу пристегнешь. С трудом сохраняя невозмутимое выражение лица, эльфийка с грацией истинной королевы проплыла мимо техников, обслуживающих портал. Другой мир, но мужчины везде одинаковы, будь то Иланта или Земля. Элиэль долго выбирала, что надеть на себя в знаменательный день отправки в другой мир. Как сказала инструктор Наталья предыдущим вечером, карантин закончен. Наемники достаточно хорошо перенесли комплекс иммуномодулирующих прививок. Сказывается, мол, незагаженная экология, здоровый образ жизни, яички из-под курочки и молочко из-под коровки, а не сухоразведенная бурда в тетрапаке. На последней фразе землянки Лиэль тогда индифферентно пожала плечами. Лично ей понравилось молоко в коробках, вкусно и удобно. Никаких осложнений не обнаружено. Стало быть, смысла держать нанятых магов в изоляторе больше нет. На земле их ждет большой фронт работ. Раньше начнут, раньше закончат. Завтра будет осуществлена переброска, и бывшим слушателям предлагается собрать манатки. Личные вещи, которые разрешается взять с собой, полагается упаковать в сумки, остальное – передать в камеры хранения. Элиэль поступила, как советовали земляне, ограничившись несколькими сменами нижнего белья и брючными костюмами. Брать с собой весь гардероб не имело никакого смысла. Насколько она поняла, им выдадут местные деньги, так называемые подъемные и командировочные, которых должно с лихвой хватить на поход по магазинам. поэтому девушка остановила выбор на брючном костюме и белоснежной классической блузе. После освежающего утреннего душа на лице был наведен неброский макияж, оттеняющий ее природную красоту. Высокая стройная шея подчеркивалась шейным платком, на ногах красовались закрытые туфли на невысоком каблуке, в тон к кремовому костюму. Тонкую границу миров пересекла фотомодель, словно сошедшая с обложек одного из многочисленных земных журналов о моде. У эльфийки даже создалось превратное впечатление о земных женщинах. Ей начало казаться, что они помешаны на тряпках и диетах. Зачем, скажите, тратить драгоценную бумагу на рекламу всякой всячины, которая в жизни ни разу не пригодится? К чему забивать ее описаниями косметики, или, простите, близнецы, товаром, о котором и с подругами стыдно говорить? Срамота. Придется привыкать. Как им правильно сказали, не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь. Она и не лезла, а постаралась как можно плотнее слиться с новыми реалиями, и похоже, что это ей в достаточной степени удалось. Неудивительно, что мужчины по другую сторону барьера изобразили из себя вставших в стойку охотничьих собак, завидевших вожделенную дичь. Проходим, не задерживаемся. Эльфийка скользнула взглядом по подтянутым фигурам бойцов на посту контроля. Похоже, этим коротко стриженным парням с каменными лицами сногсшибательный шарм дочери Меллорновых Куч был равносилен гороху, бьющему об стену. Проведя вдоль ее тела непонятными палками, не то приборами, не то оружием, о которых забыли поведать инструкторы, и не обнаружив запрещенного к проносу, бравые постовые моментально потеряли к ней всякий интерес. Даже обидно. «Проходите по коридору, вас встретит», — буркнул старший поста, поворачиваясь к Эруэлю. «И все, никаких таможенных хлопот и мыта». Элиэль вошла в указанную постовым дверь, оказавшись в длинном коридоре со стеклянными стенами и потолком, за которыми открывался великолепный вид на теряющиеся ввысь своды пещеры и громаду комплекса, освещаемую сотнями прожекторов. Где-то за куполами крайних зданий стены пещеры освещались периодическими яркими вспышками, какие бывают во время грозы. «Сварка», — вспомнила эльфийка термин, обозначающий процесс, при котором работники-земляне прикрепляли друг к другу металлические изделия. Вскоре под сводами обзорной галереи дробился не только перестук каблучков красавицы-эльфийки. Все прибывшие, проходя мимо поста контроля, взяли за правило остановиться и поглазеть на жизнь подземного мира. Насмотревшись на красоты научного комплекса и благоговейно обсуждая мастерство умельцев-землян, соорудивших настоящий подземный город без помощи магии, адепты этого искусства направляли стопы в сторону широкой двери в конце галереи. Все они прошли курсы обучения, видели многочисленные документальные фильмы о жизни и достижениях землян, но это было одно аморфное знание. Действительность оказалась много ярче самых смелых ожиданий. Многие задались вопросом, зачем хозяевам маги? Действительно, зачем? Аборигены великолепно справляются без магии, подземный город потрясал. Куда там гномам? Может, миуры могут соревноваться с людьми, но кошка-людки не любит незваных гостей, так что сравнивать магам было ни с чем. Потом был сбор в конференц-зале, знакомство магов с местными патронами и кураторами и разъяснение задач, стоящих перед наемниками, хоть те и были в курсе предстоящей работы. Куратор подземного города, представившийся генерал-лейтенантом Саниным, оставил о себе неоднозначные впечатления. Элиэль, ориентируясь на наставника, сама для себя решила, что ей не хотелось бы стать врагом этого человека. Был в статном, сидеющем генерале видимый невооруженным глазом стальной стержень, несгибаемая воля, а в глазах читался мощный ум. Зная местные порядки, можно было сказать, что куратор не просто так занимает свое кресло, совсем не просто так. В руках этого человека сконцентрированы все связи с другими мирами. Подобное многого стоит, а в политическом аспекте значит еще больше. На бурчание какого-то несдержанного молодого мага, только-только закончившего артинскую школу магии и подавшегося в наемники, прошептавшего, что им 100 раз промыли мозги на Иланте по предстоящим обязанностям, Санин ввернул русскую поговорку про повторение, мать учения. Он напомнил гостям из магического мира о стоящей перед ними задаче по поиску одаренных людей, для чего прибывшие будут разделены на 30 поисковых групп, к которым прикомандировываются оперативники, технические специалисты и бойцы из подразделений силовой поддержки, на плечи которых ложатся основные хлопоты по взаимодействию с местными и региональными властями и органами правопорядка. Полномочия командирам групп присваиваются самые широкие, вплоть до прямого выхода на руководителей ФСБ и даже премьер-министра. Но конечное действо равносильно последнему доводу королей и разрешено в самых крайних случаях. На время пребывания гостей на планете Земля и, в частности, в России все они считаются сотрудниками государственной спецслужбы, коротко называемой ФСБ. Новоиспеченным сотрудникам выдадут удостоверение и присвоят звание старших лейтенантов. Гордитесь. Каждой сформированной группе отводится свой кусочек страны, который они должны перешерстить от копыт до загривка, найти всех блох и расчесать колтуны. В первую очередь проверке подлежат те, кто стараниями аналитиков и сотрудников госбезопасности попал в списки так называемых экстрасенсов, после чего начинается свободный поиск. Во втором пункте приоритетными направлениями считаются заведения с большим скоплением людей, как-то школы, конторы и офисы предприятий, высшие учебные заведения и места массового досуга, типа клубов или кинотеатров. Всем все понятно? Если так, то есть просьба не злоупотреблять клубами и развлекательными заведениями. Вопросы? Нет вопросов? Замечательно. Если вопросы все же возникнут, обращайтесь к командирам ваших оперативных групп. 3 дня вам, господа старшие лейтенанты, на знакомство с закрепленным фронтом работ, сослуживцами, притирку к коллегам и временное обустройство. Выезд в НСК запланирован на завтра. Деньги, кредитные карты, паспорта и удостоверения получите утром. Сегодня у нас вторник, следовательно, не позднее субботы группы должны отбыть по месту несения службы. Притирка к коллегам и знакомство с командиром группы не заняли у эльфов много времени. Главной в команде оказалась невысокая стройная девушка. Сначала Лиэль не восприняла ее всерьез, но, обратив внимание на то, с каким почтением к Марии Петровне Сергеевой относятся оперативники и бойцы силовой поддержки, решила не торопиться с выводами. И правильно сделала. Майор Сергеева оказалась личностью чрезвычайно эрудированной, умеющей принимать нестандартные решения, к тому же она была прекрасно подготовлена физически, что ценилось эльфами не меньше, чем ум. Посмотрев на тренировку кореглазой шатенки и учебный бой майора с силовиками, Ируэль с воспитанницей решили не попадать под горячую руку командирши. Неизвестно, может ли она пользоваться луком и кинжалом, но руками и ногами работает так, что любо-дорого смотреть. Здоровенные парни отлетали от нее, словно полежки от широкого колуна. Раньше эльф к забаве человеческих мужиков помахать кулаками относился скептически, с известной толикой пренебрежения. Земные реалии заставили его изменить свое мнение. Бой без оружия, оказывается, может быть настоящим искусством, а голая человеческая рука иногда бывает опаснее клинка бритвенной остроты. У людей, которые воюют тысячи лет подряд, есть чему поучиться. Притирочные дни пролетели быстрее стрелы со свистулькой. Для группы Сергеевой командование определило ответственный участок где-то на востоке страны. Лиэль, к своему стыду, не помнила, где это. Так получилось, что она пропустила в учебном центре пару лекций по географии, а потом ликвидировать отставание было уже поздно. На устроенном лектором зачете ей попались вопросы про Сибирь, озеро Байкал и страны Центральной Европы. «Куда нас?» – спросила она наставника. Ируэль велел воспитаннице следовать за собой. Через пару минут они оказались в классе, где одна из стен была украшена большой картой. «Сюда!» – палец эльфа ткнул в точку, расположенную в 5000 километров от НСК. «Не конкретно сюда, но где-то рядом, тут 200 лиг по тайге никого не удивляет. Большая страна», – сказала эльфийка, медленно перемещаясь по карте от Тихоокеанского побережья к Уральским горам, в 3 раза побольше Пата, почти как весь Северный Элатар. Сколько же они воевали, чтобы захватить эти земли? Ты будешь удивлена, они не сражались за эти земли. Как? Вот так, миром взяли. Миром, верилось с трудом. Миром можно взять, если за спиной крепкая армия. У русов, скорее всего, за спиной были вооруженные полчища. Тяжело избавляться от вбитых в подкорку стереотипов. «Наставник, а нас на восток порталом отправит?» «Нет, самолетом. Чем ты слушала?» «Завтра с НСК военным бортом вылетаем в Москву». Девушка улыбнулась, и Руэль, как заправский военный, с легкостью воспринял местный сленг и перешел в общение на него. Майор обещал экскурсию по столице. Глядя в иллюминатор, Элиэль, кажется, поняла, почему их отправили на задание воздушным транспортом. Для того, чтобы гости оценили размеры государства и прониклись масштабами. Кажется, хозяева своего добились. Слова о 10 миллионах жителей столицы потрясали. На весь светлый лес и половины такой цифры не наберется. А когда самолет взлетел и начал набирать высоту, эльфийка долго смотрела на огни вечерней Москвы, убегающие за горизонт. Мириады светлых точек теснились внизу, образуя очертания домов и светящихся рек и ручьев, где вместо быстрых струй двигались потоки автомашин. 10 миллионов. Не город, а громадный муравейник, к тому же не самый крупный на планете. Ужас. Опустив спинку кресла, она задремала. Эля. Что? Элиэль моментально встрепенулась. Привычка. За 2 года, проведенных в бегах, она научилась засыпать в самых неожиданных местах и просыпаться при первом постороннем шуме, выделяющемся из общего контекста, или от звука собственного имени. Подлетаем. Уже, Эля. Ты как суслик продрыхла всю дорогу. Мы решили тебя не будить, отозвалась с заднего ряда Сергеева. Спасибо, ответила эльфийка, прильнув носом к иллюминатору и морщись от солнечных зайчиков на поверхности протекающей внизу реки. Под салоном неприятно заскрежетало. Казалось, дернулся весь самолет. Что случилось? Настороженная эльфийка осмотрелась вокруг. Пассажиры вели себя абсолютно спокойно. Значит, треск и легкий толчок – это обычное дело. Шасси выпустили, пояснила Сергеева. Через пару минут лайнер резво катился по взлетно-посадочной полосе аэродрома. Дамы и господа, мы приземлились в аэропорту города Хабаровск. Температура за бортом – 25 градусов. Солнечно. Капитан корабля и экипаж прощаются с вами. Россия. Благовещенск. Коттеджный поселок. С. Владимировка. Элиэль. Время летело быстрее пули. Элиэль уже и не представляла себе другой жизни. Ей казалось, будто она с рождения мотается по городам и поселкам чужого мира, как-то неуловимо ставшего почти родным. За 2 месяца оперативно-поисковая группа майора Сергеевой занесла в актив 59 будущих студиозусов Артинской школы. По крайней мере, эльфийка и ее наставник на все 100% были уверены, что проверенные ими люди имеют все шансы стать сильными магами. Из почти 60 людей 11 были настоящими бриллиантами чистой воды. Наставник готов был биться об заклад, утверждая, что он и футбольная команда при достаточной шлифовке мастерства даст 100 очков вперед большинству гильдейских магистров. К тому же поисковики работали с кандидатами, возрастной диапазон которых очерчивался рамками от 14 до 45 лет. Сначала Элиэль не понимала, почему их наниматели ограничили поиск способных людей именно таким возрастным диапазоном, пока Сергеева не объяснила это факторами обучаемости, адаптивности к различным условиям и гибкости мышления. Силовик Юра, прошедший несколько местных локальных войн, пробурчал что-то о детстве в попе у тех, кто подпирал нижнюю границу, и эволюционирующем старческом маразме у перешагнувших верхний предел. Старую собаку трудно обучить новым фокусам, но всегда бывают исключения. Их команду тоже не миновала чаша сия. 12-летние близнецы Аксенова из Бикина выпадали из любых рамок, обещая в будущем стать сильнейшими магическими боевиками. Дети владели всеми стихиями и на интуитивном уровне, в скудном магическом фоне Земли, пользовались своим даром. С 5 лет они, с подачи отца, овладевали даром пирокинеза и телекинеза. Собственно говоря, неугомонный папаша уникумов тренировал талантливых отпрысков, пользуясь нагугленными в интернете различными методиками. Когда эльфы ознакомились с представленными распечатками, они задумались. Кое-что могло рассмешить магов со стажем, но многое можно брать на вооружение и в магических школах. Земляне просто не понимают, какую кладовую знаний они создали с помощью своих умных машин и вычислительных центров. Среди вороха шелухи зачастую находятся такие зерна. После того, как эльфы давали положительное заключение по тому или иному кандидату в маги, за дело бралась Мария Сергеева. Элиэль было неинтересно, о чем говорила майор с адептами, но все беседы заканчивались подписанием каких-то бумаг. Как подозревал Элиэль, люди ставили подписи в контрактах наемников, после чего они навсегда исчезали из привычной среды, перекочевывая в сборный пункт в Хабаровске, а оттуда порталом перебрасывались в НСК и далее, пройдя соответствующие инструктаж и накачку, отправлялись в Артин. Земляне чего-то ожидали, наниматели не говорили, за каким чертом организован поиск одаренных соплеменников. Информацию пришлось добывать старым испытанным методом. Подслушав несколько раз разговоры майора и силовиков, проболтавшихся о 2 годах в запасе, она пришла к выводам: либо на Земле появится магия, либо земляне нападут на магический мир, либо тот нападет на них. Иного смысла таскаться по городам и весям в поисках будущих боевых магов она не видела. К тем же выводам в конечном итоге пришел и наставник. Земляне готовились к войне. С кем? Вопрос. Не надо быть семи пядей во лбу, дабы смекнуть о засекреченности подготовки, скрываемой как от собственного населения, так и от иностранных спецслужб. Хотя майор пару раз намекал о неких шагах, предпринимаемых правительством по налаживанию контактов с властями иноземных государств. Для этого есть другие люди, и не с ее свиным рылом лезть в калашный ряд большой политики. Помойка там еще та, своих затаптывают быстрее, чем чужих. На последнем высказывании Лиэль переглянулась с Ируэлем. Наставник многозначительно хмыкнул. Кому, как не ему, знать, насколько правдиво утверждение командира, за столько-то веков кипения в вонючем котле интриг. Сегодня, по наводке коллег из УФСП по Амурской области, они выкатились проверить один адресок и дочь некоего господина Серебрякова. Судя по справке, представленной в управлении, данный респектабельный господин некогда зарабатывал деньги на ниве криминалитета. Нынче он позиционирует себя законопослушным бизнесменом, меценатом, депутатом местного парламента, но связи с теневым миром не утерял и терять не собирается. Тяжело честным бизнесом зарабатывать по 300% прибыли.